Да, ей нравилось, но медовую сладость, принесенной во славу ее жертвы, портила горчинка яда, и его тонкий аромат щекотал чувственные ноздри Хель. О, если бы не эта капля! Хель замурлыкала, кружась, раскинув руки, как птица, готовящаяся взлететь. Широкие рукава развивались, подол шуршал по вытертому за века базальту. Если бы не эта капля! Способ казни и личность жертвы. Вот что смущало Хель. Ах, если бы я была чуть большей дурой. Протянула Хель, разглядывая окровавленную морду волка на стене. И чуть большей сумасшедший. Волк. Проклятый черный волк. Недвусмысленное указание на причину казни Тюра. Одну из. Хель знала, что Тюр убил питомца Лаки. Она знала и много лет злорадствовала, видя, как тщательно наблюдает один за вляпавшимся по глупости и жадности сыном, опасаясь отпускать его куда-либо без присмотра. Тюр решил захапать кусок, разинув пасть на чужое, и закономерно подавился. Тогда, немного, сейчас, окончательно. Малекит решил убить двух зайцев одним камнем, и ей подарок преподнести, и Лаки порадовать. А морда не треснет, Малекит. Хель сосредоточилась, вновь вызывая изображение. В руке появился длинный тонкий посох, увенчанный когтистой лапкой, сжимающий черный необработанный камень, который можно было бы принять за вулканическое стекло, вот только стоила эта галька неимоверно. Черные алмазы и сами по себе дороги, а уж размером с куриное яйцо, да еще и подвергшиеся магической обработке. Кончик посоха ударил в базальтовый пол, и дворец заходил ходуном. Под ногами Хель морозные узоры расползались в стороны, стремительно вычерчивая на черном полу белоснежную гексаграмму. Да, непривычная пятиконечная звезда, так и Хель, не рядовой труповод. Каждый треугольник заполнился четко прописанными символами, линии засияли, наливаясь магией и силой получить подаренное. Тюр, сын Одина, хрипловатый, все еще мелодичный, невзирая на века бесконечного одиночества, голос налился металлом, загрохотал водопадами, зашуршал комьями разрываемой мертвецами могилы. Посох ударил второй раз. Глаза Хель словно превратились в два провала в бездну, и женщина, похожая сейчас на выточенное из полупрозрачного белоснежного мрамора изваяние, закутанная в черный саван, торжествующе протянула руку, на ладони которой проявилась печать. Воздух застонал, на вершине треугольника напротив Хель начала формироваться призрачная фигура аса, неподвижная, безмолвная, только-только приходящая в себя. Призрак налился красками, Тюр моргнул, ошалело глядя на руки, обе были настоящими, из плоти. Поднял глаза, в которых мелькнул ужас, напрягся, пытаясь сделать шаг в сторону, но узкая ладонь с длинными пальцами пробила грудину, и аз закричал, словно смертельно раненое животное. Вся его фигура задрожала, душа Тюра медленно, неумолимо втянулась в руку Хель. Печать засияла и исчезла, женщина в экстазе прикрыла глаза, застонав так, словно лежала в постели с любовником. Хель опустилась на пол, опираясь на посох, чтобы не рухнуть, и тихо, торжествующе рассмеялась. «Ах, Малекит!» – простонала она. «Царский подарок!» «Только, каков подарок?» – голос налился холодом. «Такой и отдарок будет. Я не против союза, но и Лаки порадовать не забуду. Асгард!» Басовитое урчание наполняло комнату, прогретую пляшущим в огромном, затейливо обрамленным кованой решеткой очаге огнем, светлую и уютную. Один благодушно наблюдал за вышивающей супругой и с ненавистью косился на здоровенных шерстлявых чудовищ, развалившихся у ее ног. Как оказалось, Набезна знает, каком веку своей долгой и интересной жизни Ас с удивлением обнаружил, что терпеть не может кошек. Никаких, ни мелких, вокруг которых сюсюкали валькирии, ни крупных, вроде тех, что валялись, подставляя спины под ступни Фригги. Одна из наглых тварей, урчащих и когтящих воздух от удовольствия, разлепила маленькие круглые глазки, пару секунд посверлила царя асов пристальным взглядом, а потом подмигнула крайними. Один готов был поклясться своей бородой, что зловредное чудовище гнусно ухмыльнулось, растягивая впечатляющую пасть. Скрипнув зубами от невозможности исправить эту ситуацию к своему удовольствию, один отвернулся, уставясь в огонь, вновь прокручивая в голове последний непростой разговор с сыновьями. Ас с нарастающим раздражением все больше осознавал, сколько всего упустил из виду. Чтобы хоть как-то привести свои мысли и смутные и не очень догадки в единое целое, один начал с ближайшего, с посещения Лаки, решив отталкиваться от этого момента, а затем вспоминать прошлое. Так было легче. Отмахнувшись от воспоминания о массивной пирамиде, целящейся в небо острой вершиной и шпилями башен, совершенно не похожей на дворцы Асгарда, Асп прокрутил в памяти выражение лиц Тора и Бальдра. Сыновья не выглядели изумленными неожиданной трансформацией Лаки. Особенно Тор. Для них облик белокожего чудовища, закутанного в мрак, не явился чем-то странным, они своего брата, а один помнил, что Лаки озвучил этот статус только для Бальдра с Тором, в силах тяжких явно видели. Впрочем, они это и не отрицали. Тор только кивнул, Бальдр слегка улыбнулся, и сколько один не настаивал, подробностями делиться не захотели. А еще вспомнилось, что Лаки часами возился с Бальдром, что-то рассказывая, играя, обучая. Что князем света назвал его именно Лаки, и способности свои Бальдр явно развивал под чутким руководством брата, больше некому было. Что тихий, добрый и спокойный Бальдр является превосходным мечником, хотя об этом мало кто знает, а еще в некоторых вопросах он потрясающе жесток и бескомпромиссен, и во многом его жизненные убеждения крайне схожи с позицией Лаки. Неожиданно снова вспомнился Тюр, останки которого сожгли на погребальном костре. Один отлично понял послание Маликита и иронию, вложенную в казнь его сына. Он помнил, как Тюр, захлебываясь от восторга, часами говорил о питомце Лаки, как не раз проговаривался, что хочет его себе, как пытался приманить, подкармливая и нахваливая. Вот только Фенрир подношение хоть и ел, с насмешливого одобрения хозяина, благодарить за это не спешил, пусть и относился к Тюру чуточку благосклоннее, чем к остальным. А потом Лаки покинул Асгард, и Тюр едва не взбесился, накручивая себя. Как же так, до Фенрира теперь было не достать. Он даже самовольно спустился на Мидгард, решив, что самый умный, и поплатился за это. Тюра от мести разъяренного Лаки спас только элемент неожиданности, то, что один сразу же узнал о случившемся, и артефакты, которыми пришлось пожертвовать для сокрытия следов. Один был в ярости от того, что пришлось пожертвовать невосполнимым запасом, хранящимся на самый крайний случай, но не колеблясь пошел на это, даже Хеймдаллю память подчистил, чтобы уж наверняка, и в свете этого факта было непонятно, каким образом Маликит, ползающий, словно червь, в своих пещерах, узнал о том, что Фенрира убил именно Тюр. Лаки ведь не знал, один был в этом практически уверен, но на всякий случай не выпускал сына из поля зрения, мало ли. Лучше перестраховаться. Впрочем, сейчас надо было думать не о том, насколько именно вдумчиво хочется пообщаться с Альвом, а о странностях, связанных с Лаки. В памяти снова всплыло то, что Лаки называл дворцом. Совершенно чуждая асгардцам архитектура, в то же время очень даже знакомая. Один видел такое в гораздо более жарких и пустынных краях, там, где обитали представители странной расы, обожающие изображать из себя полузверей. Вот только если по внешнему виду пирамида и походила на творение, монументально возвышающееся посреди пустыни, а также летающие между звезд, хотя последний раз такой корабль один встречал неимоверно давно, то по ощущениям гораздо сильнее напоминало те, что прятались в джунглях. Тьма, жажда крови и, совершенно неожиданно, милосердие и ледяная справедливость. Один нахмурился, невольно вспоминая, как один единственный раз увидел парящих в пронзительно-голубых небесах змеев, белоснежного, словно первый снег или плывущие облака, и изумрудно-зеленого, как сочная весенняя трава. Они парили, играли, завиваясь кольцами, встряхивали гривами из тонких перьев, обрамляющих головы царскими коронами, сверкали чешуей, переговариваясь между собой на странном шипящем языке. Они были неимоверно красивы, даже когда опустились на срезанные верхушки пирамид, купаясь в крови жертв, принесенных священнослужителями, превращаясь в чужеродно выглядящих среди смуглых аборигенов белокожих рыжеволосых воинов, внушающих уважение могучими статями. Они были красивы, даже когда со смехом натягивали на плечи, как плащи, почтительно протянутые им жрецами содранные с жертв кожи. Они были красивы, как красив клинок, безжалостные, смертоносные, готовые защищать свое, не считаясь с потерями. Одину практически пришлось бежать, правда, назвав это стратегическим отступлением. Он больше никогда не спускался в те края, ни в пустыню, ни в джунгли, и окончательно и бесповоротно возненавидел змей, неважно, ползающих или летающих. А ведь Лаки после потери Фенрира обзавелся еще одним питомцем. Про мирового змея один слышал, но никогда не видел. И желанием рассмотреть это страшилище повнимательнее не горел. Змея, она и есть змея. Злобная, тупая и отвратительная на вид и на ощупь. И плевать, насколько правдив выданный норнами в состоянии подпития бред. Фенрир-то мертв. Хоть какая-то польза от приступа жадности, одолевшего Тюра. Вдруг и тут просто ошиблись, перебрав лишнего. В этом моменте один предпочитал быть оптимистом. С другой стороны, откуда у Лаки знания о том, как следует создавать чудовищ? Кто его учил? Когда? И если учитель был, то чем Лаки отплатил? За такие знания требуют по высшему разряду и платит, не скупясь. Звездноглазого недаром называют отцом чудовищ. Фенрир, Слейпнир, Йормунганд, Гулфакси. Кошки эти четырехглазые. И это только те, о которых стало известно. А сколько бегает еще по Мидгарду без поводка и намордника? Один вспомнил о поганом характере Слейпнира, мысленно сплюнул и переключился на Тора. Мидгард. То, что девятый вал вот-вот накроет землю, Люк чуял всем своим нутром, фибрами и жабрами. За последнее время случилось уже 5 небольших прорывов, изрядно попортивших настроение не только местному населению, но и множеству властных структур. И не только Америки, каждый раз страдали разные страны. С угрозами инопланетного вторжения справились быстро, и Вар отменно проявил себя как руководитель, в кратчайшие сроки организовывая не только противодействие угрозам, но и устранение последствий. А вот это было гораздо сложнее, чем просто повыбить различных идиотов, прущихся на землю с неясными целями. Допросы захваченных наглецов показывали, что это просто искатели легкой наживы, желающие захапать побольше, вложив поменьше, но Люк ясно видел, это не случайности, это система. Их начали прощупывать ленивая и аккуратная разведка боем, вот что это такое. Конечно, и эти прорывы прошли интересно, на взгляд Люка. Если выбор развитых стран для вторжения недоумения не вызывал, то вот попытка пролезть в Тибет была настораживающей. Группа существ, похожих на классических, описанных в фэнтези-романах Дрэу, вышла из разрыва в пространстве около горы Кайлас и с упорством, достойным лучшего применения, принялась пробиваться сразу в нескольких направлениях. Это вторжение оказалось самым коротким и успешно подавленным. Уже через 10 минут все местные шаманы поднялись по тревоге, а еще через час выслеживания все непрошенные гости лежали на алтарях одной особо радикальной ветви Бон, которая работала исключительно с гневными божествами и яростными энергиями, выделяя среди 54 темных господ не входящего в перечень 55-го, являющегося личным покровителем семьи, и Цамцзат, не дрогнувшими руками возносящий к небу Пурпху, стоял в первом ряду. Вторгшимся не помогли ни магия, которую успешно отразили вовремя произведенными ритуалами, ни оружие. Жизнь шамана наполнена самыми разными неожиданностями, к которым следует быть готовым, как лично, так и с помощью других. Они все принесли великую жертву, искупая жизнями смерти четырех погибших, слишком рано отправившихся на перерождение, послужив предупреждением не только залетным наглецам, но и внезапно вылезшим на звуки драки магам, прячущимся обычно в своем измерении. Вонга, разнюхивающего новости, Цамцзат послал вежливо, но уверенно, в том же направлении, откуда маг вышел, а Стрэнджу, пафосно развивающему плащом, прямым текстом заявил, что кто опоздал, тот на трофей только облизываться может. И вообще, нечего лапы к чужому тянуть. Маги убрались несолоно хлебавши. Люк, которому тибетец тут же все расписал в красках, посмеялся, а Ивар, получивший отчеты, напряг аналитиков, требуя хоть каких-то выводов и прогнозов. Бывшему викингу, ставшему после смерти стражем гробницы и не только ее, переродившемуся благодаря прихоти своего бога, вновь обретшему тело, память и продолжение ученичества, было невыносимо ждать наступления неведомого врага. Впрочем, бывшему правителю, вновь ставшему на вершину социальной лестницы, ждать было не привыкать. Ивар с огромным удовольствием вспомнил свои деспотические привычки, управляя вверенной ему организацией железной рукой, не забывая иногда и развлекаться, как вот сейчас. Очередной прорыв произошел прямо в океане и как-то подозрительно тихо, в отличие от предыдущих, так, что даже не сработало оповещение. Впрочем, это не стало проблемой, так как оказалось, что о прорыве знает чем-то невероятно довольный Лаки, который и выдернул Ивара из кабинета, предлагая поностальгировать. А остальным, к Красбонсу, солдату и капитану, а также все еще остающимся безымянными пяти суперсолдатам, бегающим за своим командиром, как собачки, развлечься. Развлекаться Лаки с самого начала принялся с размахом. Портал перенес всех собравшихся прямо на водную поверхность. Суперсолдаты сбились плотной кучей вокруг Красбонса, настороженно глядя во все стороны сразу. Роджерс с Барнсом изумленно пробовали словно покрывавшую воду невидимую пленку на прочность, топнув пару раз ногами, и Вар только горделиво улыбнулся, вспомнив старые добрые времена. Такое необычное начало предполагало не менее необычное продолжение, и Лаки не подвел. Разрыв практически над поверхностью воды пошел буро-алыми сполохами, из него вылетел длинный сигарообразный аппарат, провалившийся в воду и ушедший на глубину, словно подводная лодка. Следом из затухающего портала полезли здоровенные синекожие пришельцы, сразу показавшие, что не все так просто. За спинами уродливых амбалов раскрылись здоровенные кожистые крылья, вполне успешно поднявшие их в воздух. Один из пришельцев замешкался, свалившись в воду, но тут же нырнул, используя силу взмаха крыльев, как птица, чтобы погрузиться на глубину. Роджерс отвел руку, готовясь метнуть щит, Барнс прицелился, но Лаки только улыбнулся, приложив палец к губам. В толще воды что-то мелькнуло, что-то быстрое и большое, неимоверно большое. Ивар нагнулся, вглядываясь в бирюзовую толщу, напрягая все свои чувства. Сила взвихрилась, широким потоком рванув вглубь, как неимоверно быстрое течение. Взлетевшие ввысь пришельцы что-то издевательски крикнули, вокруг одного из них закружились огненные круги, остальные достали нечто, похожие на раскладные арбалеты. Все чувства Ивара взвыли. Сила орала, что под ними, там, в глубинах, нечто рвется вверх и скоро выпрыгнет из воды. Нечто, по сравнению с чем новейшая атомная субмарина, просто детский кораблик. Красбонс отдал приказ, суперсолдаты замерли, готовясь отражать атаки, капитан и солдат последовали их примеру. Сам Ситх стоял, дико напряженный, сжимая в руке металлический цилиндр. Ивару показалось, что даже воздух замер от исходящей из глубин угрозы. Пришельцы рванули вниз, но тут же зависли, корчась в невидимой хватке. Рагнарсон уловил краем глаза движение пальцев Лаки, а в следующий миг вода в паре десятков метров от них взорвалась, и все потрясенно ахнули, глядя на чудовищное зрелище. Из океана вынырнула голова змея на длинной шее, сжимающая в пасти корабль пришельцев. Могучие челюсти сжались, сминаемый металл дико затрещал и заскрипел, лопаясь с оглушительным визгом. Змея выплюнула добычу, которую тут же оплели кольца, сверкающие переливающиеся всеми оттенками синевы чешуей, довершая уничтожение врага. Сплющенный и сломанный корабль превратился в груду металлолома, сочащуюся флюоресцирующей жидкостью, но тут Лаки поднял руку, и взлетевшие в воздух остатки вспыхнули, сгорая в огне. Синекожие бились и рычали, пытались противодействовать, но все попытки освободиться были бесполезны. Как только невидимая хватка силы исчезла, их тут же нашли пули и щит. Тела полетели вниз, подхваченные разъявившим пасть змеем. Ивар потрясенно выдохнул, машинально коснувшись груди, где под одеждой все так же висела подаренная когда-то давно матерью звезда, Йормунганд. Прошептал он, восхищенно рассматривая горделиво выставившего из воды кольца громадного тела змея. Гребень раскрылся, сверкая полированным металлом, чудовищно большая голова наклонилась ниже. Змей зажмурился, когда Лаки ласково потрепал его морду рукой. «Привет, малыш», — произнес на древнескандинавском ситх, — «ты моя умница». Лаки повернулся, весело оглядев ошарашенных спутников. «Кто хочет прокатиться?» Поездка на мировом змее понравилась всем без исключения. Йормунганд рассекал водную гладь быстро и плавно, топорщился сверкающий острыми шипами спинной плавник гребень, стоять на здоровенной, как мини-грузовик, голове было удобно, и Вар восхищенно улыбался, не в силах сдержать восторг, и, не выдержав, запел боевую песню, которую горланил когда-то, идя в поход на Йорк. Лаки только посмеивался, Роджерс с Барнсом возбужденно переговаривались, словно двое мальчишек, делясь впечатлениями. Остальные суперсолдаты подавленно молчали, философски созерцая пейзажи и с завистью косясь на металлический цилиндр примерно 30 сантиметров в длину, который Рамло небрежно вертел в руках. «Я вижу, получилось», — тихо произнес Лаки, глядя куда-то вперед. Красбоунс горделиво кивнул, протягивая на раскрытых ладонях цилиндр. Лаки повертел его, оценивая внешний вид. Тускло-серый металл, украшенный гравировкой, надписи на языке ситхов и насечками. На две трети обмотан кожей, судя по текстуре, драконья, ладони, вспотев, скользить не будут. Держать можно как одной рукой, так и двумя. Эмиттер обрамлен тремя небольшими острыми зубцами. На торце – кольцо для подвешивания на поясе, которое снимается. Есть пластина, отодвинув которую можно просто зацепить рукоять за пояс. Кнопка включения утоплена так, что не зная, сразу не обнаружишь. Переключатель мощности тоже спрятан. Вес – около килограмма. В целом очень удобное и подогнанное исключительно под единственного владельца оружия, первый собранный в этой вселенной световой меч. Лаки нажал на кнопку, и с тихим басовитым гудением из эмиттера вырвался ярко-алый клинок. Все без исключения потрясенно выдохнули, жадно разглядывая воплощенную в реальность мечту миллионов. Лаки сосредоточился, сила лениво лизнула сейбер, лежащий на ладони. Очень хорошо, под одобрительным взглядом Рамло упольщенно поклонился. Сколько понадобилось времени? 2 месяца только на кристаллы. С батареей помог Старк, разработал принципиально новые для себя и для космических кораблей. Корпус, сплав, титан с иридием и вольфрамом. И еще чем-то, тоже Старк от сердца оторвал. Или ты вырвал? Проницательно заметил Лаки, отключая сейбер и начиная вертеть его, оценивая баланс. Брок сделал вид, что не расслышал. Гравировка и инкрустации, черное железо. Повезло метеорит найти. Ну и собрать все воедино, 1,5 года. Пока рассчитал дизайн, пока все подогнал. Хорошо получилось. Лаки передал оружие владельцу, и Кроссбоунс тут же подвесил его на пояс, скались от злорадного удовлетворения при виде алчных взглядов окружающих, тут же треснув по наглой лапе одного из своих подопечных, покушающийся на святое. Люк улыбнулся, с ностальгией вспоминая верный сейбер, собранный когда-то своими руками. Как пела жемчужина край дракона, как сиял фиолетовый клинок. За спиной заворчало верное копье, и ситх ласково погладил рукоять, касаясь оружия силой. Менять его на сейбер можно, но нет. У сейбера есть несомненные достоинства. Небольшой размер, его можно спокойно спрятать. Им можно сжечь и расплавить препятствия. Правильно настроенные на владельца кристаллы укрепляют личные способности создателя. В конце концов, это не просто оружие, но и символ. Однако, невзирая на все это и много другое, даже если отринуть некоторые недостатки, вроде уязвимости фокусирующих кристаллов, а также необходимости заменять батареи, сейчас Люк ни за что не променяет на сейбер свое копье. Настоящий ситхский, или джедайский, клинок является не просто оружием. Выкованный с помощью силы, он становится продолжением личности создателя, а правильно созданный и используемый, обретает псевдосознание. 95% ритуалов, как светлых, так и темных, проводится только с таким клинком и лишь 5% с сейбером. Настоящий клинок режет не хуже светового меча, настроен только на своего хозяина и никогда не пойдет против него. Это настоящий артефакт, орудие и оружие, твое второе я. Ну и кроме того, есть еще один неоспоримый аргумент в пользу металлического клинка. Раны, нанесенные им, просто кошмарны, а часто и смертельны, независимо от того, куда нанесены. Даже в легендах простых обитателей Земли говорилось о мечах, которые возвращались в ножны, только кого-то убив, или медленно отравляли, просто царапнув, или поглощали души, или всегда возвращались к законному владельцу, или... Вариантов было много, но был еще один нюанс, который Люку, как ситху, нравился больше всего. При работе металлическим клинком поражающий эффект был больше, так как кровь хлестала, а не запекалась в ранах, и резня действительно была резней, кровавой баней. Ну и умирали от ран мучительнее и медленнее, что тоже радовало душу. От своих привычек, приобретенных в глубоком детстве, Люк отказываться не собирался. Совершенно. Да и зачем? Он не для того их пестовал и взращивал, чтобы вот так отринуть в новой жизни. Да, он давно перерос юношеский максимализм и детскую жажду крови, но менее кровожадным от этого не стал. И то, что он больше любит темную сторону благодаря правильному дедушкиному воспитанию, не отбрасывает способности совершать все светлые ритуалы и оперировать этим спектром силы. В конце концов, свое имя тоже надо оправдывать. Кстати, об оправдании. В чем разница между светлыми и темными ритуалами? Неожиданный вопрос заставил нахмуриться сразу всех учеников Ситха. Брок, Ивар. В воздухе заискрился портал, к которому подплыл Йормунганд, высаживая пассажиров. Громадный змей тронул создателя кончиком языка и погрузился в воду, на прощание взмахнув хвостовым плавником, провожаемый мечтательным взглядом Роджерса. Вслед за Лаки все сделали пару шагов, тут же встав на вымощенный каменными плитами пол огромного зала. Лаки хлопнул в ладоши, и буквально через минуту его уже приветствовала рослая статная блондинка. «Милорд, добро пожаловать домой. Здравствуй, Бирик. Устрой гостей, пожалуйста, а в мой кабинет подай кофе и чай. И что-нибудь к ним. Обед через час. Конечно, милорд». Красавица степенно кивнула и обратила все свое внимание на ставших боевым порядком суперсолдат. «Прошу за мной». Повинуясь недвусмысленному приказу командира, солдаты направились за женщиной, а Люк с Иваром и Браком прошли в кабинет. Что самое интересное, Роджерс с Барнсом невозмутимо присоединились к ним, на что Ситх только хмыкнул. «Я жду ответа», — поторопил учеников Люк. Ивар с Браком переглянулись. Ни тот, ни другой пока особо в глубины ритуалистики не заглядывали и такими тонкостями не интересовались. Значит, это был вопрос просто на понимание процесса. Использование разных сторон силы. Дальше. «Разный подход», — рискнул Ивар, усиленно шевеля извилинами и вспоминая все, что можно, про известные ему ритуалы. Лаки благосклонно кивнул, благожелательно глядя на учеников. Ивар почувствовал, что на коже выступила испарина. «Продолжай. В ритуалах, посвященных тьме, приносит жертвы, тщательно подобранные, часто, разумные, в светлых. Самопожертвование, неожиданно влез, не выдержав, Роджерс. Верно. Совершенно верно и совершенно неправильно», — кивнул Люк. «Почему? Что ж, а теперь, подробности. Итак, начнем со снов. Что такое ритуал? Это последовательность действий, ведущих к определенному результату». Люк осмотрел внимательно слушающую аудиторию и продолжил. «Все ритуалы направлены на достижение какого-то результата. Ясного, точного, заранее определенного. Есть четко выверенная последовательность определенных действий, при исполнении которых должно наступить что-то. Казалось бы, все очень просто. Сделай вот так и вот этак, и будет тебе счастье. И вот тут и кроется огромный ворох проблем. Начнем с основной. Ритуалы, как и силу, условно можно разделить на три вида. Светлые, темные и нейтральные. Считается, и не только на данной планете, что основное различие кроется в подходе. Если разумный жертвует что-то свое, то это светлый ритуал. Если чужое, то темный. И так и этак, нейтральный. В подтверждение этой теории считается, что самопожертвование несет исключительно благо, а принесение кого-то в жертву – только зло. Чушь. Основа везде одинакова. Ты даешь что-то, в ответ получаешь что-то. Нельзя из ничего получить нечто, закон сохранения энергии говорит об этом прямо и недвусмысленно. И тут он прав. Чтобы получить результат, надо вложиться в его достижение. И тут имеется небольшой, но очень показательный нюанс. При совершении светлого ритуала жертвующий пропускает энергию через себя, становясь ее проводником. При совершении темного использует чужую энергию, направляя ее своей волей. Как вы думаете, какой подход результативнее? Темный. Сощурился Ивар, вспоминая многочисленные случаи принесения врагов в жертву на алтарях. Светлый, отрезал Люк, насмешливо улыбнувшись. В данном контексте, светлый. Почему? Потому что во втором случае энергия почти полностью заемная, своя тратится только на ее перенаправление. Дальше. И последовательность, и результат зачастую вариативны. В чем это выражается? В эффекте наблюдателя. В чем этот самый эффект проявляется? Если сжато, то у 10 экспериментаторов, проводящих один и тот же эксперимент, будет 10 разных результатов. Пусть в малости, но разница будет, так как каждое живое существо мыслит и воспринимает мир по-своему. Даже прописные истины каждый воспринимает по-своему, не так, как кто-то еще. В ритуалах данное правило тоже действует. 10 жрецов получат 10 результатов, от очень положительного до совсем отрицательного. Почему? Потому что мало знать, как провести ритуал, надо еще и уметь его провести. Понимание тех тонкостей, которые можно только прочувствовать на себе. И самое главное, воля и сила. Образно говоря, это можно сравнить с, ну, допустим, с грузовыми работами. Есть вагон, есть мешки, есть один грузчик, и есть время и место, куда надо эти мешки перетащить. Кто-то перенесет все мешки за неделю, кто-то умрет по третьим по счету, а кто-то перенесет за час, потащив тележку или наняв за свои собственные средства артель желающих подзаработать. А зачем тратить свои кровные? Затем, что грузчик получит при успешном выполнении работ прибыль, многократно превышающую потраченное. Он не тратит в этом случае физическую энергию, но тратит ту, что вложено в денежные средства или их эквивалент. Поэтому правильный ответ таков: не должно быть никакой разницы. То есть, нахмурился Ивар, когда приносит в жертву других, в ответ получают пшик, уверенно заявил Люк, вспоминая ритуалы, проведенные на Карибане. Когда проводит условно светлый ритуал, то использует свою энергию, силу, пропуская ее сквозь себя. Так можно зажечь звезды. Когда проводит условно темный ритуал, то использует чужую энергию, и ее обязательно надо пропустить сквозь себя, делая своей и только потом отдавая. Так гасит звезды. Личный опыт. Неожиданно ожил Барнс. Люк кивнул. Да, меня учили лучшие, те, кто изобретал и разрабатывал основы алхимии живого, на себе узнавая тонкости, истинные владыки. И они четко, ясно и совершенно недвусмысленно дали мне понять, что если я хочу получить результат, совершая действие во славу тьмы, причем именно тот результат, который запланирован, то, принося жертву, я должен взять ее энергию, сделать своей и только потом пожертвовать, а не просто бездумно резать глотки на алтаре. То есть, Брок сообразил быстрее, вспоминая свой опыт взывания к высшей сущности, вы чувствовали все, что чувствовала жертва. Да, в улыбке Лаки было столько безумия, что волосы дыбом вставали. И Варашараши нападался вперед. Но на мои жертвы ты откликался. Естественно, хихикнул Лаки. Ты так орал, что даже глухой бы услышал. К тому же мне было любопытно. Воцарилось молчание. Брок с Иваром оба вспоминали последствия любопытства жестокого божества. А на молитвы вы откликаетесь. С искренним любопытством поинтересовался Роджерс. Лаки кивнул. А как же? Как только, так сразу. Ученики Ситха переглянулись, пытаясь сдержать ухмылки. Особенно Ивар. Переродившийся викинг знал лучше кого-либо другого, что Лаки на молитвы с изложенными в них просьбами, а таких подавляющее большинство, не откликался практически никогда. А если откликался, то лучше бы этого не делал. История пестрела примерами того, как отец чудовищ вбивал в пытающихся что-то от него требовать или просить понимание, что лучше так не делать. Но жертвы вы принимаете, Стив идиотом не был и сарказм уловил на лету. Лаки невозмутимо пожал плечами. Разумеется, если кого-то прижало настолько, что этот кто-то обратился ко мне напрямую с дарами, то могу и глянуть. Из любопытства. Только, глянуть. Мистер Роджерс. Улыбка Лаки была слишком зубастой. Я не нанимался отвечать на призывы всех желающих странного. В принципе, я откликаюсь, если человек хочет получить знания и готов пахать, переводя чистую теорию в суровый опыт, как Ивар. Или если человек готов отдать себя, спасая других, как Брок. Или, если мне это выгодно, как в случае с доктором Стрэнджем. Но, молодой человек, снисходительно покачал головой Лаки, в таких делах альтруизму места нет. Уж поверьте моему опыту. Всегда есть причина. Всегда. Никто не будет помогать просто так, это обесценивает помощь. За все надо платить. За все. Просто иногда плата взимается сразу, а иногда, потом. А ритуалы? Брок задумчиво поскреб щетинистую щеку, пытаясь уложить в голове все услышанное. Можно ведь обойтись без них. Конечно, можно, фыркнул Лаки. Запросто. Но есть один ритуал, который вам знать необходимо, жизненно необходимо, как гад. Ивар подался вперед. Разве это ритуал? Конечно, ритуал. И его правильное выполнение может. Лаки повел рукой, подбирая слова, может обеспечить исполнение любого желания, любого, уверенно кивнул Лаки. Как гад, это не просто поединок, это сражение двух точек зрения, двух воль, два разумных определяют, кто изменит реальность, то есть, если я вызову кого-то, нет, как гад, это не просто мордобой с оружием или без, это ритуал, для совершения которого необходимо соблюсти определенные условия. Первое. Вызов всегда бросают равному или тому, кто сильнее. Никогда тому, кто заведомо слабее. Никогда. Второе. Обе стороны должны дать согласие, вслух, на поединок. четкое и недвусмысленное. Третье. При объявлении кагата обе стороны выдвигают свои условия. Одно или перечень того, что случится при выигрыше. Четвертое. Каждый разумный вправе использовать все, что ему принадлежит, для осуществления кагата. Все. Себя. Движимое и недвижимое имущество. Подвластные ему силы и средства. Абсолютно все. Пятое. Победитель получает все. Выигрыш не оспаривается. Шестое. Поединок идет до смерти одной из сторон. Никаких пленных, никакой почетной сдачи. Лишь смерть одной из сторон определяет победителя. То есть, Ивар медленно размышлял вслух, если я захочу бросить вам вызов, я его приму, кивнул Лаки. Лет через 10. И так может любой. Недоверчиво сощурился Роджерс. Лаки рассмеялся. Ну разумеется, нет. Кагат требует огромного вложения сил. Поэтому осуществлять его могут только разумные, достигшие уровня лорда и выше. Остальные пусть довольствуются обычными поединками, в какой бы форме они ни осуществлялись. Право вызова есть у всех, вопрос только в уровне допуска на арену. А мы, вроде бы беззаботно поинтересовался Рамлоу, быстро переглянувшись с Рагнарсоном. Вы, на лице Лаки появилось ласковое выражение, как у деда, патриарха клана при виде очередных мелких пополнений в семье. О, вы уже рядом со скамейкой запасных, Свартальхейм. Усохшая лапка в последний раз царапнула промерзшую землю и замерла. Плоть, больше похожая на дерево, сухая, темная, кое-где покрытая лишайниками остатков меха, треснула, начиная отваливаться. По кусочку, словно маленькими щепочками, потом более крупными, пока процесс не пошел лавинообразно, оставив только желтоватый скелет, стремительно белеющий, словно выгорающий в лучах бледного солнца. Рассыпались жилы. Кости покрылись паутиной трещин, и вот возле сапог внимательно наблюдающего за процессом Маликита уже лежала кучка пыли, тут же унесенная порывом ветра. Альф наклонился, поднимая принесенное посланцем маленькую каменную баночку с обмазанной смолой крышкой. Он достал кинжал, острием счистил закаменевшую смолу и резким движением откупорил баночку, покрытую густой вязью угловатых символов. Изнутри вырвался темный низкогудящий полупрозрачный вихрь, собравшийся в повисший напротив лица Маликита шар. Альф протянул дрожащую руку, почти касаясь гудящего гнездом шершней облака. Эфир. Потрясенно выдохнул Маликит, тараща глаза. Боги всех бездн. Как? Каким образом? Шар гудел, продолжая висеть в воздухе. Маликит выдохнул, потер ладонями лицо, отфыркиваясь, словно пытаясь сбросить напряжение, нервно расхаживая взад-вперед. Наконец он решился и повелительно протянул руку. Эфир обволок кисть, впитываясь в плоть льва, заскрипевшего зубами от прошивающих тело коротких приступов боли, пока Маликит не обнажил в кривой усмешке острые зубы, пока глаза не стали полностью черными, как выточенные из обсидиана шары. Маликит развернулся и понесся в пещеру, не видя, что из валяющейся на земле баночки выкатился маленький металлический кругляшок с криво нацарапанной улыбающейся рожицей. Асгард. Шуша шевельнула круглыми пушистыми ушками, ловя источник насторожившего ее звука. Глаза распахнулись, сканируя пространство. Нексу осторожно слезла с кровати, на которой спала, раскинув лапы в стороны и выставив светлое мохнатое пузико, и неслышно подошла к двери, втягивая влажными ноздрями воздух. Огромная кошка недовольно засопела, щуря глаза. Мурчик скользнул рядом, прячась за огромной вазой. Нексу переглянулись. Шуша прыгнула на кровать, трогая лапой Фридгу, урча ей на ухо. Женщина зашевелилась, недовольно пытаясь оттолкнуть морду настырного животного. «Шуша, что?»